Глава 49. Вот только не делайте вид, будто вы не в курсе, что Райфис признал Вылви свою единственную. Предупредила я возражение, видя, как пренебрежительно скривился Грокардиан. Могу поспорить, что ради шанса получить ее он пойдет на многое, даже на временную помощь худшему своему врагу. Ни за что не поверю, что Сандалф или Хоук уже не донесли о случившемся хотя бы Алёва. А что знает Алёва, то так или иначе и дойдет и до Грокардиана. «А может и так?» Грокардиан посмотрел на меня из-под лобья, словно пытался разглядеть нечто раньше незамеченное. «Но не ты ли здесь искрила совсем недавно, доказывая, что Илва — человек, и не мое право принуждать ее к чему-то или решать за нее?» «Я. И от своих слов не отказываюсь. Ты пообещаешь отдать Рафису Илву, но это совсем не значит, что она ему достанется. У нее-то никто не собирается отнимать возможность уйти, когда вздумается. Даже более того... Я намерен настаивать на том, чтобы ты дал ей все для этого необходимое. И что же для этого? Артефакт короткого пути, тогда она сможет сама решать, как ей поступить. Откуда ты? Зарычал деспот, но тут же успокоился. Ладно, об этом позже поговорим. Пообещай дракону то, чего он страстно желает, вынудить помогать, а потом обжулить и оставить ни с чем. Довольная ухмылка осветила лицо Асрая. Эдна, ты начинаешь мыслить как Фейри. И нравишься мне все больше. Да уж, ни за что не сочла бы это комплиментом, но, очевидно, кроме меня так больше никто не считал. Если бы я мыслила как Фейри, то мне было бы совершенно наплевать на последствия для Илвы. Только и указала я на очевидное. А это не так. Отрицай сколько хочешь, женщина, но заключить союз, а потом предать, когда в нем отпадает надобность, это более чем мне понятно. Принцы с ним все драконы будут в настоящей ярости. Алёва продолжал раздражающе ухмыляться, будто перспектива привести дракона в бешенство ему очень нравилась. «Никаких союзов, только сделка. Честно, и между прочим, после того, как ты, Грокардиан, откажешься от любых притязаний на свою невесту, у тебя разве останется право что-то ей приказывать или как-то распоряжаться ее судьбой?» «Формально? Нет». Чуть пожал плечами деспот и добавил. «Если только она не сама захочет остаться под моей крышей и принять мое покровительство». «Ну уж нет». «Меня может и заботит судьба Илвы, но это не значит, что я хочу, чтобы она мелькала перед носом у моего мужчины. И это не ревность, а разумная предусмотрительность. Наверное. Она этого абсолютно точно не захочет. Значит, и никакого обмана. Принцу будет обещано только то, что Илва перестанет быть твоей невестой, и только в том случае, если он сам прикажет своим помогать тебе устранить Хакона. После, за действия Илвы ты не несешь ответственности и добиваться ее расположения проблема Рафиса, а не твоя». Грокардиан стал посреди гостиной, сложив руки на груди, отчего мышцы под одеждой проявились отчетливее, продолжая пристально и как-то странно смотреть на меня. Выглядел он при этом отстраненно задумчивым. На секунду внутри ёкнуло от почудившейся в нем холодности или разочарования. Что могло быть не так? Неужели моя попытка помочь была воспринята им как вторжение на эксклюзивное его пространство и оттолкнула? «Алёва, зови сюда сначала Муну Илву». Наконец распорядился деспот и, отвернувшись, прошел на балкон. Я глянул ему вслед, потом вопросительно на Алёва, но Асрай только покачал головой и указал в сторону, куда скрылся Грокардиан, явно требуя последовать за ним. Как будто я и так не собиралась этого делать. Деспот стоял, опершись на перила, и, кажется, что-то внимательно рассматривал внизу. Вот только положение его широких плеч выдавало некую тяжесть, что заставляло их едва заметно опуститься. «Почему тебя разозлило сообщение Дану, что теперь я человек?» Спросила первое, что пришло на ум, и потому, как резко сократились мускулы мощной спины, натягивая ткань, поняла, что попала. «Я выгляжу злым, Эдна?» Из-за того, что Грокардиан даже не обернулся мне ответить, тревожное чувство внутри прибавило в весе. Но это не остановило меня от того, чтобы подойти к нему и прижаться, мягко, но настойчиво, обхватив будто одеревеневшее горячее тело и устроить щеку на его спине, ловя тяжелый ритм его сердцебиения. Прикрыв глаза, я глубоко вдохнула его уникальный запах, погружаясь в него словно в ласкающую воду, способную омыть меня не только снаружи, но и изнутри. Позволила ощущению, столь похожему на счастье от его близости, щедро пролиться сквозь каждую мою пору и устремиться через наш контакт к Грокардиану. Какое-то время ничего не менялось. Грокардиан хранил неподвижность, полностью игнорируя меня. Вот только глухие удары в его груди постепенно перестали походить на беспокойный набат. «Не жди, что я соглашусь с тем, что сказала Дану», — проговорил он отрывисто. «По крайней мере, никогда не признаю этого во всеуслышание, и Алёва запрещу болтать о том, что слышал». Было ли мне больно от его слов? Не так, чтобы очень, хотя бы потому, что я слышала нечто похожее на тоску за этим отрицанием. Неужели ты думаешь, что я когда-то переставала ощущать себя человеком? Или официальное признание этого перед всеми изменит что-то между нами? Эдна, люди в нашем мире немногочисленные и не пользуются высоким положением. Но однако же, они не рабы и вправе самостоятельно определять свою судьбу, в том числе и выбирать покровителя. Схватив за руку, Грагордиан потянул меня так, чтобы оказалась перед ним, и тут же усадил на перила, вклинивая бедра между моих с готовностью раздвинутых ног. Захватив кулак волосы, он вынудил меня откинуть голову и быстро прошелся краткими, жалящими поцелуями и укусами по горлу. Стиснув второй рукой мое бедро, чтобы надежно удержать на месте, деспот давил себя между моих ног так сильно, что я содрогнулась и беззвучно вскрикнула, вцепившись в его плечи, желая при этом не оттолкнуть и заставить стать еще ближе. «Я никогда не дам тебе такого права. Никогда». Огрубевшим голосом пробормотал он, продолжая терзать мою шею так, словно желал всю ее покрыть собственными клеймами, и ускользая от моих попыток перехватить его взгляд. Тогда я обхватила его голову, впилась ногтями в кожу, уже не упрашивая взглянуть мне в глаза, а требуя. Конечно, ничто не мешало ему стряхнуть мои руки или просто закрыть глаза, уходя от моего визуального вскрытия этих эмоций. Но деспот этого не сделал. И даже более того, на пару секунд полностью исчезла извечная преграда серого льда, что всегда так или иначе маскировало его чувства. И я задохнулась от шока, ухнув с огромной высоты в целый их бушующий океан. И пусть мое погружение было сверхкратким, и совершенно точно здесь могла бы утонуть в мгновение ока, но отныне всегда я буду желать оказаться в этой яростной пучине снова. Ты меня хоть когда-нибудь будешь слышать? Да меня ни черта не поменялось от слов Дану. Ты выбрал меня до них, а я разглядела, что ты тот самый, целую вечность назад. Голем, человек. Да в этом мире хреново куча рас и племен, окажись я хоть кем, разве это поменяло бы хоть что-то в том, что ощущаешь вот здесь? Я протиснула между нами ладони, одну прижав к его груди, а другую к своей. Прямо напротив, плотно-плотно, так что мощное биение пульса будто перетекало из его тела в мое, и не понять, кто под чей ритм подстраивается. Отрицание вспыхнуло в его взгляде, и деспот потянулся к моим губам, пробираясь одновременно ладонью под подол платья, и я едва не застонала в разочаровании, потому что понимала, что он хочет снова сделать. Проигнорировать мои эмоции, трансформировав каждый порыв в обнаженную похоть, которая спалит эту гудящую между нами энергию, не дав перейти ей на новый уровень. Но удивив меня, Грагордиан лишь кратко коснулся моих губ и, обхватив затылок, прижал мое лицо к своему плечу, со вздохом устраивая подбородок у меня на макушке. Точно мы подростки, обнимающиеся в подъезде. «Я слышу тебя», — сказал он так тихо, что я могла пропустить это, не будь настроена на него всем своим существом. «Эдна». «Я...» «Муныилва, мой архонт». Конечно, Алёва не утрудил себя даже вежливым покашливанием, но, скорее всего, Грагордиан узнал о его приближении, едва тот вошел в покое. Я хотела соскользнуть с перила или хотя бы выглянуть из-за плеча Грагордиана, но он напряг руку, удерживая мою голову на месте, и стиснул вторую на бедре, не позволяя сместиться. «Муныилва, приветствую». Голос деспота напоминал похрустывание ломающегося льда. «Ты сообщила о существовании артефакта короткого пути моей первой фаворитки». «Это не она», — пискнула я, дернувшись его захвате, и на этот раз Грагордиан отпустил меня, отступая в сторону. Я спрыгнула с перил, одергивая платье и глядя в лицо Илви, ожидая там увидеть подозрение в предательстве. Но к ее чести она осталась невозмутимой. 311. Насмешливо хмыкнул деспот. «Что?» — неудоуменно уставилась на него я. «Мне 311 по человеческому летоисчислению против неполных 30 у каждой из вас, дамы», — пояснил Грагордиан. — Стоит ли пытаться меня обмануть? Это сделала я. Не изменившись, лице признала Илва, и я досадливо выдохнула. — С какой целью ты это сделала? — прищурился деспот. — Хотела, чтобы Эда нашла его и сбежала от меня, освободив для тебя пространство? Я хотела возразить, но деспот поднял руку, требуя молчания, продолжая сверлить Илву тяжелым взглядом. Нет, я нуждалась в нем для себя. Без колебаний ответила девушка, не пытаясь опустить глаза и выглядеть хоть сколько-то виноватой. «Ты нежеланен мне, и судьба сосуда для твоего наследника мне претила. Я буду наказана?» Естественно, Грагордиан не мог обойтись без того, чтобы не выдержать театральную паузу, источая угрозу и подозрительность всем своим видом, за что мне дико захотелось его треснуть, что есть сил. «Нет, не будешь, Муныилва», — наконец сказал он и мгновенно расслабился. «Но чтобы получить артефакт, а также полную свободу от меня...» «Тебе придется нам помочь». Недоверчивый взгляд Илвы метнулся ко мне, потом снова к деспоту. «В чем должна заключаться моя помощь?» Я в курсе, что в тебе принц Рафис признал свою единственную. Очевидно, это так. Безразлично ответила девушка. Очевидно то, что ты, как и Мона Эдна, страдаешь крайней степенью забывчивости, раз я не узнал эту новость ни одной из вас. Я молча закатила глаза, а Илва вообще никак не прореагировала на этот упрек. Видимо, поняв, что никто из нас не собирается разразиться слезами раскаяния, Грегордиан буркнул нечто неразборчивое о женщинах и продолжил. «Я намерен призвать сейчас принца Рафиса и объявить ему, что откажусь от своих прав на тебя, и даже позволю ему претендовать на обладание моей бывшей невестой». Губы Илви дернулись, а глаза прищурились, выдавая наконец, что ей не все равно, а Грегордиан при этом довольно ухмыльнулся. И он еще что-то там говорил про возраст, словно мальчишка, который досаждает кому-то в стремлении добиться нужной реакции. Я шагнула вперед, желая вмешаться, но деспот зыркнул на меня гневно, и я отступила. Не потому, что испугалась или впечатлилась, а потому, что признала его законное право руководить этим процессом. «Я бы спросил, довольна ли ты перспективой связать себя драконом, но теперь вижу, что вопрос излишен», — констатировал деспот. «Тогда зачем ты позвал меня? Только сообщить, что отдашь меня принцу в наказание за то, что я рассказала об артефакте и умолчала о том, что не следовало?» Илва снова уставилась в пол, напуская на себя безразличие. «Нет, я же сказал, что наказания не будет. Ты действительно получишь артефакт, как только я востребую от Рафиса то, что нужно мне. Но тут есть тонкость. Именно ты явилась гарантом его клятвы не покидать Тайхенглиф без разрешения и не причинять никому тут вреда. А значит, тебе и освобождая частично его от прежнего обещания и быть залогом и свидетельницей нового. Считаешь, что шанс заполучить меня для него недостаточная причина сделать все, о чем ты не просишь?» При слове «просишь» чуть скривился теперь Грегордиан, и могу поклясться, что Илва нарочно использовала именно его. «Рафис, мой враг, им пока и останется. Ничто не помешает ему использовать возможность предать меня в самый удачный момент и вернуться за тобой. А меня перспектива такого развития событий не устраивает. Но сама его суть не позволит ему нарушить клятву, данную тебе». Илва покосилась на меня, а потом опять посмотрела прямо в глаза деспоту. «Хорошо». С готовностью согласилась она. Но взамен я хочу кого-то, кто пойдет самой в мир младших, научит жизни там, так как нисколько не понимаю, получить эти уроки от Моны Эдны я уже не смогу. Абсолютно верно. Обнажил зубы в широкой, но совсем недоброй улыбке Грегордиан. Учитывая твою склонность случайно делиться с ней нежелательной информацией, нахожу ваше общение больше неприемлемым. А насчет опекуна? Грегордиан посмотрел на Алёва, и тот пожал плечами и кивнул, хоть и без особого энтузиазма. Не опекуна, Архунт, лишь наставника, без каких-либо прав, как-то распоряжаться моим временем и действиями. Решительно поправила Илва и на этот раз Асрай посмотрел в потолок. Ну и что мне с этого видом? Договорились. Твердо кивнул деспот, как бы ставя точку, и Алёва беззвучно повторил это слово вслед за ним. Долго ждать драконьего принца не пришлось, он практически влетел в покой деспота так быстро, будто дежурил у лестницы, ведущей в башню в ожидании призыва. Первым делом его глаза нашли Илву, и тревожно обшарили ее в поисках признаков какого-нибудь криминала, поэтому Архонта он поначалу слушал невнимательно. «И зачем же мне тебе помогать, враг мой, если я могу просто дождаться, пока кто-то придет и прикончит тебя, сделав Мону Илву свободной?» Рафис появился, как всегда, во всем блеске, подчеркивающем его потрясающую экзотичную внешность. Он всем своим видом старался демонстрировать невозмутимое величие и горделивость, но его темперамент не позволил полностью скрыть радость и надежду, промелькнувшие выражения лица, когда Грегордиан помахал перед ним самой желанной морковкой. Мы с Илвой стояли в дальнем углу гостиной, изображая пока безмолвные декорации, но взгляд принца то и дело прилипал к девушке. Хоть он явно и прилагал все усилия, чтобы концентрироваться на Грегордиане. Да уж, деспот знал, что делал, заставляя Илву присутствовать при этих переговорах. И дело было не только в той роли, которую он озвучил, а в том, что молодой дракон совершенно очевидно не был в состоянии хранить полную сосредоточенность в ее обществе. «Ну, вероятно, потому, что для тебя этот момент может так и не наступить», — улыбнулся мой деспот поистине демонически. «Смертью пугаешь!» Тут же взвился принц, задрав острый подбородок и заносчиво выпятив грудь. «Я не настолько милосерден», — продолжал улыбиться Грегордиан так, что белая акула сдохла бы от зависти. «Перспектива, что ты станешь свидетелем того, как твоя единственная прямо сейчас пройдет обряд полного супружеского слияния с одним из моих воинов и уже к ночи разделит с ним постель, кажется мне более подходящей». Темная кожа принца посерела, а и так немаленькие фиолетовые глаза распахнулись сначала в неверии, а потом стремительно стали узкими щелками, которые полосовали Грегордиана мельчайшими, мечами чистейшей ненависти. «Скажем, сосрая Лёва», — продолжал глумиться деспот, не обращая внимания на то, что бедного парня буквально трясет от желания вцепиться ему в глотку. «Друг мой, как ты относишься к такой возможности?» «Соединиться с женщиной, которой судьбой была предначертана самому моему архонту, это честь для меня, и дважды думать я не буду». Изобразил почти искреннюю радость и готовность Астрая становиться теперь тем, кого расчленяло и сжигало дотла фиолетовое пламя. «Фаеринский ублюдок!» — выплюнул дракон, трясясь и сжимая кулаки до хруста. «Станешь принуждать женщину только потому, что тебе прикажет твой господин?» «Принуждать? И это со способностью Астрая к обольщению?» Прижал ладонь к сердцу Алёва в театральном изумлении. «Поверь, она будет пылать и истекать влагой в моих руках раньше, чем я лишу ее одежды». В эту минуту я испытывала двойственные чувства. Мне было искренне жаль горячего драконьего принца, которого столь бессовестно натуральным образом разводили Грегордиан и Алёва. Но при этом я не могла не восхититься нахальной игрой этих двух засранцев, наглой манипуляцией ради достижения нужного результата. «Учись, Аня, тебе тут жить». Украдкой поглядывая на Илву, я отметила изменение выражения ее лица. Если при появлении Рафиса она натянула извечную маску сфинкса, то при виде его эмоций на грани физических страданий заметно смягчилась и глядела на принца, если уж не с сочувствием, то с настоящим интересом. «Тогда твой первый раз не станет и последним», — обвиняюще ткнул рукой Рафис Валева. «Как только ее невинность будет утрачена, с ней испарится и моя клятва никому не причинять тут вреда, и ты будешь первым, кого я прикончу». «Может и так, принц. Но вот только смерть не разъединит их души». Вместо Астрая ответил Грегордиан, снова переключая внимание на себя. «Ты утратишь шанс связать себя со своей единственной навсегда. А после того, как я покажу ей, что такое мужчина с моим опытом, она не захочет взглянуть в сторону того, кто понятия не имеет, что делать с женщиной в постели». Бедный Рафис. Если у него и хватило бы разумности и самообладания противостоять кому-то одному, но двоих фейри, атакующих его разум жуткими перспективами, было явно многовато. Запрокинув голову, он взревел, выгибаясь так, словно сквозь него пропустили высокое напряжение, и черты его на пару мгновений поплыли. И тут Илва стремительно вышла вперед, становясь перед ним безмолвным напоминанием. С огромным трудом принц взял себя в руки, скованный пристальным взглядом девушки, и тяжело дыша спросил. «Ты хочешь, чтобы я помог своему врагу?» «Да». Илва даже не кивнула, но ее ответ звучал окончательным. «Хорошо, я сделаю все, что он потребует». «Ты желаешь выдвинуть свои условия? Потребовать чего-то от меня?» Не только я, но деспот со Срая, скрывая явное удивление, уставились на девушку. Ведь Грегордиан дал четко понять, что никаких обязательств с ее стороны речи не идет. С чего бы тогда ей самой подавать подобные идеи принцу? Если только... Недавняя ярость принца будто испарилась. Он смотрел на Илву с отчетливо читаемой грустью и каким-то странным пониманием. «Нет, мне не нужно от тебя ничего, что можно получить с помощью принуждения или шантажа, Мона Илва. Достаточно и того, что ты станешь свободной от него». И в эту секунду я ощутила, как у меня запершило в горле и защипало в глазах. Столько откровенности, смирения и при этом настоящего достоинства исходило сейчас от этого молодого мужчины, что не восхититься этим было просто невозможно. Отворачиваясь, я наткнулась на пристальный взгляд Грегордиана, который явно не пропустил мою взволнованность. Мне было жаль Рафиса, но из-за Илвы я признавала полное право самой определять свою дальнейшую жизнь. К тому же, кто сказал, что потом, гораздо позже, ее душа вот так же не расцветет и не оттает, как моя, и причиной этому не станет именно этот царственный дракон? Как там выразилось Дану? Будет почва, прольется немного влаги и пригреет солнце, и вот уже отрастает заново. А по мне так и не отрастет, а родится нечто совершенно новое, цельное и абсолютно уникальное. Рафис подтвердил клятвы каждое слово, выдвинутое Грегордианом требований, не отрываясь при этом и глядя на Илву. Она тоже не отвернулась и не отвела взгляд, и, казалось, оставалась полностью безразлична к происходящему. Но что-то неуловимо изменилось в самой ее позе, в языке тела. А может, ты, Аня, просто пытаешься увидеть то, чего нет, и придать всему ореол несуществующей на самом деле романтики. «Когда я должен отправиться на границу за подкреплением?» Тон Рафиса, наверное, в принципе не мог быть еще суше. «Немедленно», — ответил Грегордиан. «И учти, принц, если к ночи ты и твои драконы не явитесь Тайхенглиф, я буду считать нашу сделку недействительной. О последствиях ты знаешь». Как ни странно, в этот раз Рафис не вспыхнул, как спичка, а усмехнулся с видом человека, который точно знает, что ему лгут. Но никого уличать в этом обмане он не собирается. «Я не дам тебе ни единого повода расторгнуть эту договоренность, враг мой», — ответил он и стремительно покинул покои. Алёва, с этого момента никто не должен покинуть Тайхенриф ни по воздуху, ни по морю, ни по земле», — сказал деспот, как только за принцем закрылись двери. «Нельзя, чтобы до Хакена дошли вести о том, что принц драконов улетел отсюда. Он не идиот и может сделать выводы». «Любой, кто попытается покинуть эти стены, будет убит», — кивнула Асрая. «Что-то еще?» «Собери несколько фаетов, сколько нужно для переноса тех пассажиров, но только тихо». И когда Асрая кивнул, уточнил. «Ерина среди них быть не должно». Лишь миг длился некий визуальный диалог между деспотом и Алёва, от которого мне почему-то стало немного жутковато. А затем Асрая стремительно унесся исполнять приказания. А Грегордиан обратил свое внимание на Илву. «Мунылва, отправляйся к себе и собери все необходимое для нахождения вне моих стен в течение дня или двух». И после краткого колебания добавил. «И возьми самое ценное, что ты хотела бы, возможно, забрать из этого мира. Будь готова в течение часа». Не дожидаясь, пока мы останемся одни, деспот подошел ко мне и подхватил мои ягодицы, прижимая так плотно, что мне только оставалось, чтобы обвить его руками и ногами, позволяя нести, куда он сочтет нужным. «К сожалению, прямо сейчас у нас нет времени на обряд супружеского слияния, Эдна», — пробормотал он, шагая в сторону купальни. «Но его достаточно, чтобы я напомнил тебе, почему ты всегда будешь принадлежать мне всем своим существом».